показал, что для взрыва антифеодальной революции в России, для свержения царизма вообще, не было нужды в организации профессиональных революционеров. В Советском Союзе без конца повторяется тезис, будто для революции необходимо руководство революционной партии. К этому тезису постепенно привыкаешь и начинаешь даже ему верить, а ведь это ложь. И, кстати сказать, ложь антимарксистская. Энгельс писал через 3 года после революции 1848 года. «Революция – это чистое явление природы, совершающееся больше под влиянием физических законов, нежели на основании правил, определяющих развитие общества в обычное время». Или, вернее, эти правила во время революции приобретают гораздо более физический характер, сильнее обнаруживается материальная сила необходимости, и лишь только выступаешь в качестве представителя какой-либо партии, втягиваешься в этот водоворот непреодолимой естественной необходимости. Энгельс делал вывод, только будучи независимым, можно, по крайней мере, хоть некоторое время сохранить свою самостоятельность по отношению к этому водовороту. В самом деле, какая партия руководила Великой Французской революцией или английскими революциями XVII века, революцией 1830 года во Франции, революциями 1848 года в разных странах Европы, революциями 1918 года в Германии и Австро-Венгрии, венгерской революцией 1956 года, наконец, революциями 1989 года в Польше, Венгрии, ГДР, Чехословакии, Болгарии и Румынии. Не было такой партии, а революции были. И февральская революция 1917 года показала, что никакой партии нового типа или организации профессиональных революционеров исторически не требуется для социальной революции против самодержавия. Хотя в России в это время действовала большевистская партия, революция состоялась без нее. А рассказывают нам чепуху, чтобы нас убедить, создание революционной партии в СССР никоим образом не допускается. Так что такой партии нет, а значит, и никакой революции быть не может. И мы верим. Так что же, протянет разочарованный читатель, выходит, что изложенный Лениным в «Что делать?» план ни к чему не привел. Напротив, план увенчался полным успехом. Не надо только давать себя заворожить словом «революционеры». Организация профессиональных революционеров была задумана и создана Лениным не как центр подготовки антифеодальной революции в стране, а как организация для захвата власти в волнах этой революции. И власть была захвачена в 1917 году, хотя не в феврале, а в октябре. Тем самым цель была достигнута, организация профессиональных революционеров полностью себя оправдала. Верно, программу «Максимум» Ленину осуществить не удалось. Гегемония ленинцев, буржуазно-демократической революции, не состоялась, но с тем большей настойчивостью бросился Ленин во главе своей организации реализовывать программу «Минимум». Именно в тревожные недели марта 1917 года, сначала метавшийся, как лев, в клетке в Цюрихе, а затем ехавший в пресловутом пломбированном вагоне в Россию Ленин, и придумал идею перерастания, теоретическую оболочку плана свержения организации профессиональных революционеров уже не самодержавного, а революционного правительства России. Снова отдадим должное политическому гению Ленина. Почти экспромт. Теория перерастания, при всей ее направленности против исторического материализма, была обличена в марксистские формулировки и постной абстракцией умело отвлекла внимание от сугубо практической ее цели. Тщательно продумавшие формулировки Ленин 3 апреля 1917 года на финляндском вокзале, взобравшись на исторический броневик, уверенно выкрикнул лозунг социалистической революции. Меньше чем через 8 месяцев, как ее принято официально именовать, название дал Сталин в 1934 году, «Великая Октябрьская социалистическая революция состоялась». Вот о ней Ленин узнал уже не из тюрихских газет. Он сам определил время ее начала. «Надо во что бы то ни стало сегодня вечером, сегодня ночью арестовать правительство. Решать дело сегодня непременно вечером или ночью», – распорядился он в письме членам ЦК партии большевиков вечером 24 октября 6 ноября 1917 года. Противоположность революциям 1905 и февральской 1917 года – Октябрьский переворот действительно от начала и до конца организовали и обеспечили ленинские профессиональные революционеры. В этом вопросе сомнений нет. Сомнения вызывает другой вопрос.